Преподобный мартирий диакон. Преподобный мартирий за свою великую чистоту и постнические подвиги сподобился дара чудотворения от Бога. За кого он молился пред Богом, стоя на амвоне, того Господь миловал, и каждый получал то, о чем преподобный просил, или здравие, или исполнение какого-либо доброго намерения. Святой мартирий был страшен бесом, он изгонял их из людей своей молитвой. По долгих подвигах и трудах иноческих он переселился душой к Богу, которому служил, а мощи его почивают в пещере. Память его 25 октября.